Глава вторая. Путь туда. Меня зовут Джон Тейлор, а любому на темной стороне известно это имя. Раньше я был обычным человеком и жил в обычном мире, и в награду за это никто не пытался меня убить. Мне нравилось быть незаметным, ничто меня не тревожило, никто меня не узнавал, от меня ничего не ждали, мне ничего не грозило. А, ладно, не буду сейчас объяснять. Мне недавно исполнилось 30, но это меня не огорчает. Когда человеку выпадает столько неудач, сколько выпало в свое время мне, он привыкает не расстраиваться по пустякам. Но даже мои мелкие проблемы имеют привычку превращаться в крупные. И вот я снова возвращаюсь на темную сторону, хотя и не хочу. Я покинул темную сторону 5 лет назад, спасаясь от нависшей надо мной смерти и от предательства друзей. Мои запекшиеся кровью губы дали клятву, что я больше никогда сюда не вернусь, ни за что. Мне уже давно стоило бы усвоить, что Бог любит, когда люди нарушают свои клятвы. То ли Бог, то ли некто другой. Я возвращаюсь туда, где меня все знают, или думают, что знают. Я мог бы стать знаменитым, если бы захотел. И если бы меня не волновали маленькие люди, через которых мне пришлось бы в таком случае переступить. Должен признаться в том, в чем я редко признаюсь при свидетелях. Я не честолюбив и никогда не был душой общества. Поэтому жил сам по себе, пытаясь следовать собственному кодексу чести. То, что я наломал столько дров, а вовсе не моя вина. Я чувствовал себя странствующим рыцарем, но девица, которую я спасал, пырнула меня в спину, мой меч отскочил от шкулы дракона, а моя чаша святого Грааля превратилась в полупустую бутылку с виски. Я возвращаюсь к прежним знакомым, в старые места, к полузабытым обидам и хочу верить, что делаю это не напрасно. Я не надеюсь остаться незамеченным. Имя Джон Тейлор многим известно на темной стороне, и его наверняка не забыли за мое 5-летнее отсутствие. Это вовсе не означает, что все знают меня настоящего. Спросите обо мне в дюжине разных мест, и вы получите разные ответы. Меня называют магом и колдуном, мошенником и ловкачом, а еще честным негодяем. Все, кто так говорят, конечно же, ошибаются. Я никого не подпускаю к себе близко. Для одних я герой, для других мошенник, а на самом деле во мне есть всего понемногу. Я умею еще кое-что, кроме розыска пропавших, и мои способности весьма впечатляют. Если я задаю вопрос, люди, как правило, дают на него ответ. Я всегда был опасным человеком, даже на темной стороне. Правда, это было 5 лет назад, до того, как судьба поймала меня в сети любви. Я не знал, по-прежнему ли я опасен, но надеялся, что да. Если человека сбивают с велосипеда бейсбольной битой, он не теряет навыков езды. Вот почему я никогда не ношу с собой пистолета. Он мне просто ни к чему. Мой отец умер от пьянства. Он так и не смог смириться с тем, что его жена оказалась не человеком. Я совсем не знал своей матери. Соседи по очереди присматривали за мной, кто охотно, кто словно против воли. В результате я нигде не чувствовал себя дома. Я вовсе не знаю про самого себя, хотя желал бы получить ответы на многие вопросы. Поэтому, наверное, я и выбрал профессию частного сыщика. Мне нравится находить ответы на вопросы, мучающие других, раз уж я не могу сделать то же самое для себя. На работе я ношу длинный белый плащ. С одной стороны, потому что от меня этого ждут, с другой стороны, такая одежда практична, поскольку создает стандартный образ, за которым можно прятать свое истинное «я». Я люблю вводить людей в заблуждение и никого не подпускаю слишком близко. Не только ради собственной безопасности, но и ради безопасности других. Я сплю один и ем все, что вредно для здоровья, сам себя обстирываю, когда вспоминаю о стирке. Для меня важно чувствовать себя самостоятельным и независимым. Мне не везет с женщинами, но вина в целом лежит на мне. Несмотря на свой образ жизни, я по-прежнему романтик, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Моей самой близкой подругой была наемная убийца, работавшая исключительно на темной стороне. Однажды она попыталась меня убить. Никаких обид, ведь то была ее работа. Я пью слишком много, но меня это не огорчает. Выпивка дает приятное расслабление и забвение, а мне так много хочется забыть. И вот теперь, благодаря Джанне Барретт и ее сбежавшей дочерке, я возвращаюсь в ад. Туда, где меня пытались убить с тех пор, как я себя помню. А почему, мне так и не удалось узнать. Я возвращаюсь туда, где чувствую себя по-настоящему живым. На темной стороне я не просто один из частных детективов. Вот почему я оттуда сбежал. Мне очень не нравилось то, во что я начал превращаться. Но когда в компании с Джоанной Барретт я спускался в метро, раскинувшая сеть тоннелей под лондонскими улочками, будь я проклят, если не чувствовал, что возвращаюсь домой. Совершенно не важно, какую станцию или какую линию выбрать, все они ведут на темную сторону. Все станции метро выглядят абсолютно одинаковыми. Одинаковые плитки, одинаковые уродливые механизмы, слишком яркий свет и огромные рекламные экраны и плакаты. Только наивные туристы могут полагать, будь то пыльные автоматы, продающие всякую всячину, и в самом деле что-то продают. На грязных одеялах сидят бездомные, выпрашивая монетки, или просто прячась здесь от ветра и дождя. И, конечно, здесь непрерывно звучат шаги. Торговцы, служащие, туристы, бизнесмены, журналисты – все куда-то спешат. Лондон еще не достиг того уровня перенаселения, от которого страдает Токио, где специальные служащие заталкивают пассажиров в переполненные вагоны, чтобы двери могли закрыться. Но мы постепенно приближаемся к тому же. Джоанна старалась держаться поближе ко мне, пока мы пробирались по туннелям. Было видно, что ее не волнует ни убогая обстановка, ни толчья, хотя она наверняка привыкла к лучшим условиям. К длинным лимузинам с шофером в униформе, к охлажденному шампанскому в любое время суток. Я старался не улыбаться, глядя, как она пробирается сквозь толпу. Выяснилось, что у нее нет мелочи, поэтому мне пришлось оплатить оба билета. Мне даже пришлось объяснять ей, как пользоваться автоматами при входе. Все эскалаторы работали, и мы спустились на нижний уровень. Я выбирал направление наугад, надеясь, что старые инстинкты выведут меня в нужную сторону, и, наконец, увидел указатель, который искал. Только владеющий инокеанским языком смог бы его прочесть и понять. Этот язык, если хотите знать, был создан очень давно, чтобы смертные могли разговаривать с ангелами. Вообще-то я встречал всего одного человека, который умел правильно произносить слова на инокеанском языке. Схватив Джоанну за руку, я потащил ее в туннель под указателем. Она раздраженно высвободилась, но не сопротивлялась, когда я подтолкнул ее к двери с надписью «Служебный вход». Мы оказались в каморке, заставленной чучелами в форме сотрудников британской железной дороги. Не спрашивайте, зачем они там стояли. Я закрыл дверь. И наступил миг полного блаженства. Мы больше не слышали шума толпы. На стене висел телефон. Я поднял трубку и, хотя не услышал гудка, произнес всего два слова. «Темная сторона». Положив трубку на место, я выжидательно уставился в стену, а Джоанна озадаченно смотрела на меня. И вдруг в серой стене появился разлом, и стал медленно расширяться, явив нашим глазам длинный узкий проход. Кроваво-красный туннель не был облицован, зато озарялся льющимся непонятно откуда тусклым неровным светом и напоминал открытую рану. Из туннеля пахнуло прогорклыми духами и увядшими цветами. Донесся гул множества голосов, то затихающих, то усиливающихся. Долетели обрывки музыки, словно одновременно работали несколько радиостанций. Вдалеке зазвенел монастырский колокол, слабый, печальный, одинокий. «И вы хотите, чтобы я туда пошла?» Джоанна не сразу обрела дар речи. «Это похоже на дорогу в ад!» «Почти», — спокойно согласился я. Это дорога на темную сторону. Поверьте, эта часть пути вполне безопасна». «Скверное место», – тихо заметила Джоанна, зачарованно глядя в туннель, словно птица в глаза змеи. «Очень странное». «И странное, и скверное, что правда, то правда. Но это путь к вашей дочери. Если боитесь, лучше вернитесь прямо сейчас, потому что впереди будет еще хуже». Она вскинула голову и упрямо сжала губы. «Указывайте путь». «Как знаете». Я шагнул вперед, Джоанна за мной. Мы покинули обычный мир. Туннель вывел нас на платформу, которая на первый взгляд выглядела так, как и должна была выглядеть обычная платформа. Джоанна с облегчением вздохнула, и я не стал ничего ей говорить, пусть лучше сама увидит. Стена за нашими спинами успела сомкнуться, когда я повел Джоанну по платформе. Последний раз я был здесь 5 лет тому назад, но с тех пор ничего не изменилось. Стены, покрытые кремовой плиткой, кое-где забрызганная кровью, на них царапины, скорее всего, следы чьих-то когтей и всевозможные граффити. Как всегда, слово «Ктулху» было написано с ошибками. Список станций на стене тоже не изменился. Водопад теней, темная сторона, Гессельдама, улица богов. Плакаты рядом с перечнем станций были странными, неприятными, как сны, которые лучше не вспоминать. Известные субъекты рекламировали фильмы, поездки и услуги, о которых в нормальной жизни говорят только шепотом. Люди, толпившиеся на платформе, тоже представляли собой впечатляющее зрелище, и я с удовольствием наблюдал за реакцией Джоанны. Было ясно, что будь моя клиентка одна, она надолго застыла бы с разинутым ртом и широко распахнутыми глазами. Но она не собиралась доставлять мне удовольствие, демонстрируя свою растерянность, поэтому брела по платформе, бросая быстрый взгляд то на одно диво, то на другое. Нам часто попадались музыканты, наигрывавшие незнакомые мелодии. В шапках перед ними поблескивали монеты из самых разных мест, порой уже несуществующих, а то и никогда не существовавших. Некий певец исполнял на вульгарной латыни канцону 13 века о неразделенной любви, а рядом другой субъект пел песню Боба Дилана, исполняя куплеты шиворот на выворот и подыгрывая себе на акустической гитаре, из рук вон плохо настроенной. Я бросил по несколько монет в шапки обоим певцам, никогда не знаешь, когда тебе пригодится кредит в отделе кармы. Чуть поодаль неандерталец в деловом костюме оживленно разговаривал со скучающим карликом в форме СС, а рядом с ними дама в декольтированном платье с гофрированным воротником времен королевы Елизаветы мило беседовала с потрясающим трансвеститом 6 футов ростом в наряде хористки. Невозможно было сказать, кто из собеседников выглядел более экстравагантно. Женщина в футуристическом космическом облачении и голый татуированный мужчина, весь в разводах синей краски, или что-то извивающееся, насаженное на палочки. Поравнявшись с ними, Джоанна не выдержала и остановилась, а когда я похлопал ее по плечу, чуть не выпрыгнула из туфель. «Вы не на экскурсии», – сухо заметил я. «Что за...» – начала была она, но голос ее сорвался. «Что это за место? Куда вы меня привели? И кто, черт возьми, эти люди?» Я пожал плечами. «Это кратчайший путь на темную сторону. Есть и другие пути, официальные и неофициальные. Любой рискует случайно пойти не по той улице, открыть не ту дверь и оказаться на темной стороне. Правда, такое случается нечасто. Лондон и темная сторона так давно трутся друг от друга, что границы между ними стали опасно тонкими. Когда-нибудь барьеры просто рухнут, и тогда вся мерзость, скопившаяся на темной стороне, хлынет во внешний мир. Надеюсь, к тому времени я уже буду в могиле. Как бы то ни было, этот проход самый безопасный. А эти люди? Люди как люди. Они видят ту часть мира, о существовании которой вы и не подозревали. Оборотную сторону, скрытые пути, где таинственные личности, о чьих целях и заданиях можно только догадываться, шныряют по своим тайным делам. На самом деле, миров гораздо больше, чем мы думаем или хотим думать, и большинство из них время от времени посылают своих представителей на темную сторону. Кого только не встретишь здесь, в метро. Но в этом нет ничего страшного, пока действует старинный договор о перемирии. На темную сторону являются персонажи мифов и легенд, путешественники и исследователи, посетители из высших и низших измерений, бессмертные, живые мертвецы, психонавты. Постарайтесь не разглядывать здешнюю публику в упор. Я повел Джианну по платформе, и, надо сказать, она больше не проронила ни слова. Теперь она даже не возражала против того, чтобы я взял ее за руку. Не оглядываясь, не прерывая разговоров, ничем не показывая, что они меня замечают, люди расступались, чтобы нас пропустить. Некоторые складывали пальцы в замок, когда думали, что я этого не вижу, или делали другие знаки защиты от зла. Похоже, меня здесь не забыли. Викарий с серой повязкой на глазах, облаченный в потертый серый наряд со свежим белым воротничком, демонстрировал прохожим товар, разложенный в старом чемодане. «Вороньи лапы!» – выкрикивал он резким, хриплым голосом. «Святая вода! Обереги от склаза! Деревянные колья и серебряные пули! Это то, что вам нужно! Потом не жалуйтесь, если приплететесь домой с чужой селезенкой вместо своей!» Едва мы с Джианной поравнялись с ним, он замолчал и подозрительно принюхался, наклонив голову к плечу. Пальцы викария быстро забегали по четкам, сделанным из костяшек человеческих пальцев, и вдруг он преградил нам дорогу, ткнув меня пальцем. «Джон Тейлор!» – бросил он, словно выплюнув ругательство. «Дитя порока! Отродье дьявола и мерзости! Проклятие всех избранных! Изыди! Изыди!» «Привет, Пью!» – непринужденно поздоровался я. «Рад снова тебя видеть. Ломаешь прежнюю комедию, да? Как идут дела?» «Спасибо, неплохо, Джон». Вяло улыбнулся Пью, заговорив уже нормальным голосом. «Мои товары все равно, что страховка для путешественников. Человек не верит, что ему это нужно, пока не становится слишком поздно. Все говорят, что с ними ничего не может случиться, но на темной стороне может произойти все, что угодно, и происходит совершенно неожиданно, и последствия бывают просто ужасны. Я могу спасти множество жизней, но только болваны не слушают меня». «Ну-с, и зачем ты сюда вернулся, Джон? Я думал, ты умнее. Ты же знаешь, темная сторона не для тебя». «Не волнуйся, я просто расследую одно дело и долго здесь не задержусь». «Все так говорят», – проворчал Пью, передергивая плечами. «Но все мы делаем не то, что хочется, а то, что приходится. И кого же на этот раз ты разыскиваешь?» «Сбежавшую из дома девочку, подростка по имени Катрин Барретт. А вряд ли ее имя тебе что-то говорит». «Нет, не знаю такой. Я ведь отошел от дел. Осточертело мне все это. К тому же грядут трудные времена. Хочу дать тебе хороший совет. Я слышал скверные новости. На темной стороне появилось нечто новое, и люди снова стали поговаривать о тебе. Будь осторожен, малыш. Если уж кто-то должен тебя убить, я бы предпочел сделать это сам». Он вдруг отошел в сторону и завел свою прежнюю песню. «Нет никого ближе и роднее, чем старые враги». Платформу внезапно затрясло, пронесся порыв ветра, из тоннеля с ревом вылетел поезд, затормозил и остановился. Локомотив походил на длинную серебряную пулю, окон в нем не было, вагоны представляли собой блестящие толстые стальные трубы, почти монолитные, за исключением стыков мощных бронированных дверей. Двери с шипением открылись, одни пассажиры вышли, другие зашли. Я уже хотел взять Джианну за руку, но она без колебаний, с гордо поднятой головой, сама вошла в вагон. Я последовал за ней и опустился на сиденье рядом. Вагон оказался почти пустым, чему я был весьма рад. Я не люблю толпы, в ней может таиться все, что угодно. Радовало еще и то, что в вагоне было безупречно чисто. Сидящий напротив мужчина с огромным интересом читал русскую газету, под названием газеты стояла дата «Будущая неделя». Чуть дальше молодая женщина, щеголявшая всевозможными атрибутами панка, от многочисленных пирсингов на лице до ядовито-зеленого иракеза посреди выбритой головы, читала пухлую Библию в кожаном переплете. Но страницы книги были чистыми, и по особой белизне белков девицы я узнал в ней выпускницу голубинной школы. Для нее и только для нее книга содержала бездну мудрости. Джанна осматривалась по сторонам, и я попытался взглянуть на окружающие ее глазами. Поскольку тут не было окон, вагон скорее походил на полутемный подвал, а запах дезинфицирующей жидкости заставлял вспомнить приемную дантиста. Ни на одной из стен не было схемы метрополитена, пассажиры этого поезда и так прекрасно знали, куда им нужно. «А почему здесь нет окон?» – вскоре спросила Джоанна. «Потому что лучше не видеть то, что снаружи», – ответил я. «Дорога на темную сторону пролегает через странные, малоприятные места, опасные и жуткие. При взгляде на некоторые из них можно ослепнуть или лишиться рассудка. Так во всяком случае говорят. Сам я никогда не испытывал желания проверить это на практике». «А как же машинист? Разве ему не приходится смотреть, куда он едет?» «Сомневаюсь, что там вообще есть машинист», – подумав, ответил я. «По-моему, никто никогда в глаза не видел никакого машиниста. Думаю, эти поезда ездят так давно, что вполне могут проделать весь путь самостоятельно». «Вы хотите сказать, нашим поездом никто не управляет?» «Ну, может, так даже лучше. Возможности людей более ограничены, чем возможности машин». Я улыбнулся при виде ее ошарашенного лица. «Уже жалеете, что сюда явились?» «Нет». «Ничего, скоро пожалеете». Не успел я это сказать, как снаружи что-то врезалось в вагон прямо напротив места, где мы сидели. Русского сбросило на пол, он встал, аккуратно подобрал свою газету и пересел на другое место. Толстая металлическая стена прогибалась, вдавливалась внутрь, медленно поддаваясь натиску снаружи. Девушка-панк даже не подняла головы от Библии, правда, теперь она читала уже вслух. Вмятина в стене увеличилась, потом появилась еще одна, и вскоре уже целый отсек был смят под напором невиданной силы. Джанна села на сиденье. «Не волнуйтесь», – успокоил я. «Она не сможет сюда забраться. Поезд хорошо защищен». Она посмотрела на меня широко раскрытыми, но не слишком безумными глазами. То был шок от столкновения с чем-то совершенно невиданным. Мне уже приходилось встречаться с такой реакцией. «Защищен?» – с трудом выдавила она. «Старые договоры, соглашения. Можете поверить мне на слово. Вряд ли вы захотите услышать подробности, особенно если недавно ели». Снаружи кто-то взревел с безысходной яростью. Рев был абсолютно нечеловеческим. Постепенно он начал стихать, а поезд мчался все дальше и дальше. Металлическая стена медленно выпрямлялась, вмятины на ней исчезали одна за другой. Но вскоре некое существо или несколько существ пробежали по стене вагона на крышу. Шаги были легкими, семенящими, словно вверх спешило множество насекомых. Лампы в вагоне мигнули, теперь, похоже, взад и вперед по крыше носилась целая стая. Сверху раздались голоса, пронзительные, высокие, сливающиеся друг с другом. Казалось, один и тот же голос рассыпается на много отголосков. В гласных слышалось металлическое звяканье, от которого у меня по спине невольно пополз холодок. Хрупкие сестрицы из улья снова рыскали в поисках добычи. «Выходите, выходите, кто бы вы ни были», – потребовали голоса, слившись в единый хор. «Или впустите нас, впустите, мы будем играть с вами до тех пор, пока у вас хватит сил. Мы хотим погрузить свои липкие пальцы в ваши гены, потом вырезать вашу матку живыми скальпелями». «Пускай они заткнутся», – бросила Джоанна. «Что за отвратительные голоса? Мне как будто царапают мозги, пытаясь пробраться внутрь». Я посмотрел на русского и на девушку-панка, но они не обращали на происходящее никакого внимания. Тогда я поднял глаза на потолок. «Уходите и оставьте нас в покое», – решительно приказал я. «Вы не можете ничего получить по условиям договора и жертвоприношения». «Кто смеет так разговаривать с нами?» – вопросили голоса, звучащие как один, почти неслышные за топотом когтистых лапок по металлической крыше. «Джон Тейлор», – твердо заявил я, – «Не вынуждайте меня подниматься к вам». Наступила долгая тишина. Существа не только замолчали, но и застыли на месте, пока, наконец, хор нечеловеческих голосов не возгласил. «Тогда прощай, милый принц, и не забывай нас, когда вернешься в свое королевство». Быстрый топот лапок, и все смолкло. Теперь поезд катил в тишине. Русский и девушка-панк посмотрели на меня, но тут же отвели глаза, чтобы не встретиться со мной взглядом. Джоанна тоже воззарилась на меня, в упор, хотя ее голос дрожал. «Они тебя знают? Что они имели в виду?» «Ведать не ведаю. И никогда этого не знал, в чем вся и загвоздка. На темной стороне слишком много тайн, и волей-неволей я являюсь одной из них». Вопросов больше не последовало, и мы продолжили свой путь в молчании.